Октябрь. Глава 29. Школьный учитель Вели Мати Хельмерсон оторвал взгляд от экрана компьютера. Кажется, из коридора послышался стук, как будто хлопнула дверь соседнего класса. Он начал прислушиваться. Случается, если нижняя дверь остается открытой, ученики тайком возвращаются в школу, чтобы сделать какую-нибудь гадость. Удивительно, как эта школа привлекает к себе народ вечерами, особенно тех, кто не очень-то жалует ее днем. Сколько раз сюда вызывали полицию, чтобы выгнать со двора пьянствующую молодежь. Своих же питомцев, охваченных тягой к учебе в каникулярное время. Ничего не слышно. Здание погружено в молчание. Охранник приходил около 4, чтобы закрыть все двери, так что ученикам туда не попасть. Вероятно, из соседнего класса ушла домой Кирси Копанен. Симпатичная, молоденькая новая учителька 4 класса. Производит впечатление увлеченной, старательной и ответственной. Оно всегда так поначалу. А потом за несколько лет они выгорают. Вели Мати подумал об этом, посмотрел на часы. Скоро 6. После окончания рабочего дня он остался, чтобы подготовиться к занятиям, да разгрести накопившееся. Вот тебе и раз, засиделся на 3 часа, а ведь за это денег не платят. А кто-то еще завидует его коротким рабочим дням. Пора идти домой. Он выключил компьютер, сложил бумаги, выключил свет и пошел в пустую учительскую. Там на столе осталось несколько невымытых чашек из-под кофе. Интересно, кто тут нанимался прибираться за тобой? Подумал Вели Мати, узнав именную чашку учителя физкультуры. Этот вконец испорченный тип вечно перекладывает дела на чужие плечи. Он подумал, что если бы был женщиной, то, наверное, тут же помыл чашку. Ведь так они поступают. Заботятся обо всех, выращивая своих мужей и сыновей, ни на что не способных оболтусов. Вели Мати сполоснул свою чашку и убрал ее в шкаф. Затем он пошел к вешалке, переобулся, надел пальто, вышел в коридор и захлопнул за собой дверь учительской. Перед ним в темноте разбегались в разные стороны учебные классы, туалеты, кабинеты для хранения инвентаря и прочих нужных вещей. По небу плыли тучи, угрожая дождем. Ветер усиливался. Вели Мати достал из кармана перчатки. Холодно. На большой школьной парковке одиноко стоял красный Volkswagen Golf и черный BMW самого Вели Мати. Он подумал, неужели кто-то остался в школе? Кто, интересно, у кого такая машина? Вроде бы знакомая, только персонала в школе больше 100 человек, включая уборщиц и поварих. Всех не упомнишь. Не то, что их автомобили. Да и ни к чему, чего тут говорить. Правда, был случай, когда коллега Вилмуса Нахо вернулся из Боснии с новехоньким Мерседесом. Тогда было завидно. Он уехал в отпуск на год за свой счет и вернулся на офигенно дорогой тачке. Не дать не взять, мудак еще тот. А на какой машине? В тот момент, когда Вели Мати открыл дверь своей старой доброй бэхи и собрался сесть в нее, он заметил, что в окне горит свет. «Вот ведь гребаная жизнь», — сказал он вслух. «Разве я его не выключил?» Он грохнул дверью и повернулся, чтобы пойти обратно, сделал несколько шагов в сторону школы, но передумал. «Ну его нафиг! Чай никто не разорится, если свет останется на ночь». С обеда прошло уже достаточно времени, и у Вели Мати посасывала под ложечкой. Он решил не возвращаться и поехать прямо домой. В холодильнике нашлись остатки вчерашней лазаньи и капли белого венца. А Вели Мати разогрел себе ужин и достал бокал. Вино показалось выдавшимся и слишком холодным. «Почти как вон это бабище», — подумал он, глядя на кислое выражение лица своей жены, загружавшей посудомойку. Вот что и не по носу. Он поужинал и сел перед телевизором. «Я пошла!» — крикнула жена из прихожей. «Давай я схожу на пробежку», — ответил Вели Мати рассеянно. Он не поднялся, чтобы поцеловать или обнять жену. Что она сделала бы, если бы он только попытался? Ударила бы, наверное. «Будь осторожен», — сказала жена, но в ее голосе не прозвучало тепла. «Разумеется», — ответил он беззаботно, почувствовав, как внутри полыхнул страх. Сначала Вели Мати посмотрел сейчас пустопорожнее ток-шоу, а потом вспомнил про оставшийся в школе свет. Это засело у него в голове. А что, если Вилмуса на Хо пойдет на прогулку и увидит, что после него осталась гореть лампочка? Ведь комментарии по этому поводу придется слышать до конца учебного года, если не до пенсии. Мысль эта показалась ему неприятной. Сэппа из тех, кто достанет до печенок. Если кто оступился, ни за что не забудет. Мерзкий тип. Лучше всего пойти сейчас на пробежку и заодно зайти в школу и выключить свет. Не ради Вилмуса Нахо, а ради принципов. Ведь наш класс следует стратегии устойчивого развития. Ученики сортируют мусор, стараются меньше использовать полотенца для рук и выключают свет в классе на время перемены. На взгляд Вели Мати все это выглядело чепухой, но нужно слыть примером для детей. Он надел тренировочный костюм, вышел на улицу под начавшийся дождь и спокойно потрусил в сторону школы. На парковке стоял только красный Volkswagen Golf. «Смотри-ка, все еще на работе», — подумал Вели Мати. В коридоре стояла давящая тишина. «Эй!» — крикнул Вели Мати от входной двери, но ни одна из дверей коридора не открылась. Школа казалась бездыханной. Он знал школу как свои пять пальцев и смог бы перемещаться по ней даже с закрытыми глазами. Несмотря на это, Вели Мати включил свет, страшно же. Он боялся с конца августа, хотя и был уверен, что весь этот ужас не имеет к нему никакого отношения. Да и не может иметь, если мыслить рационально. Он прошел мимо вытянувшихся по струнке темных дверей к своему классу. Знакомое здание, знакомые кабинеты, ключи только у своих сотрудников. Чего бояться? После второго убийства он успокоился. Нет. Это не может быть никак с ним связано. Нет. И все тут. Но бегать он начал только вблизи своего дома. Так поступают нынче и все остальные. Обычная осторожность в такой ситуации. Когда Вели Мати открыл дверь в свой класс, он увидел, что компьютер тоже включен. Он подумал, что все это странно, ведь он точно выключил компьютер. Рассердившись, он прошел к столу, наклонился к компьютеру, выключил его и уже собрался уходить, но не успел. В дверях стояла темная фигура, нацелившая на него ружье. «Бог мой, что ты...» — выдохнул Вели Мати. «Замолчи и садись», — приказала фигура и выключила в кабинете свет. «Ружье снято с предохранителя. Оно заряжено. И я умею им пользоваться, ты это знаешь». Вели Мати сел. Из окна с парковки внутрь светили фонари, очерчивая углы парт. Как же это я не узнал, чей это автомобиль? Неужели это конец? Подумал Вели Мати. Работе, жизни, всему. Да, определенно всему конец. Завтрашнего дня не встретить. «На столе тебя ждет подарок. Возьми его и сделай, что следует. Не пытайся фокусничать, иначе плохо будет не только тебе, понимаешь?» Вели Мати посмотрел на инъекционный шприц на столе и кивнул. «А что в нем?» — спросил он дрожащим голосом. «От этого ты не умрешь. Просто упростишь свою судьбу. Рекомендовано к применению», — ответила фигура. Вели Мати посмотрел на шприц. Нет, он не может. Он никогда не колол себя. Страшно было даже сдать кровь. «Давай, поспеши уже, говнюк!» — прорычала фигура и шелохнула угрожающе оружием. «Ты сделаешь, как сказано, чтобы никому другому не стало плохо. Подумай о своих милых детишках, живущих тут по соседству. Подумай о крошке Эвелине, она сейчас одна дома, уже проверена. У ее мамаши вечерняя смена. Если я застрелю тебя здесь, то за тобой последует Эвелина, может, еще парочка сопляков». «Идиотизм какой-то», — подумал Вели Мати. «Полный идиотизм». Он вспомнил Эвелину. Это тихая, скромная девочка. Мечта любого учителя. Сидит одна дома и делает уроки. Ее маму терзают муки совести от того, что ей приходится работать посменно и оставлять дочку одну дома. Она часто плачет, когда они встречаются в школе для обсуждения успеваемости, делится личным. «Не хочу, чтобы девочке было плохо», — подумал Вели Мати и закатал рукав. «Умничка! Хороший мальчик!» Вели Мати замешкался. Сердце стучало так, что шумело в голове. Затем он вонзил иглу в руку и закрыл глаза. Напряжение спало. Сердце начало биться ровно. В душе наступил покой. Тело обмякло. Ему вдруг захотелось спать, положить голову на стол и просто уснуть. В глазах поплыло. Темная фигура в дверях сжалась в точку. Будь что будет. Вели мать навалился грудью на стол и увидел, что мутная точка начала приближаться, как при замедленной съемке, и вновь стала фигурой. Она прислонила ружье к классной доске, зашла ему за спину, завела его руки назад и защелкнула на мягких запястьях наручники. Вели мать понимал всю серьезность происходящего, но ему хотелось смеяться. Вот прекрасная возможность. Двинуть фигуре в зубы, пнуть по ружью, чтобы оно отлетело, и убежать, но Велимати не мог и пальцем пошевелить. Фигура уселась за парту на место Хенрика и начала молча ждать. Через некоторое время Велимати начал приходить в себя, предметы в кабинете снова обрели очертания, а конечности — чувствительность. Фигура поднялась и осмотрела из окна парковку. Затем подняла Вели мать со стула, вытолкала из класса, заставила усесться на переднее сиденье красного автомобиля и повезла в неизвестном направлении.